Он шел медленной, легкой походкой, приблизился к обрыву, опустился на камень и долго смотрел вниз на радужный столб водяной пыли, шевеля в улыбке губами. Распустил повязку, скинул на землю однорядку и выставил к солнцу худые острые плечи. «Хорошо, как хорошо», — сказал он вслух, — «как здесь просторно, привольно». И задумался. Да, простор такой, что и глазом его не окинешь. Тайга и тайга вокруг. До ближнего жилья человеческого, до такого же зимовья, через хребты добрых 5 дней пути, до города Шиверска вся неделя, а до Тайшета так и вдвое больше. Отыскало же на земле место хорошее. Трудно было найти его. А нашлось. В Джуглыме рыбы в волю, таежные черные хариусы, по ключам птицы, глухари, рябчики, в редколесье табунами пасутся косули, зимой в кедрачах богатая белка держится. Можно бы жить человеку, можно, только... Только вот все же и здесь нет жизни настоящей, хмурясь пробормотал Порфирий. Нету. Где же ее найти? Как ее найти? И Тайшет такой же, как Шиверск. Видно везде, в каждом городе, по краям его покосившиеся черные хибарки, а посредине большие крепкие дома, тесом обшитые, крытые железом, с резными карнизами и наличниками. Видно везде так. Тащат бабы в ведрах воду на коромыслах, изгибаются, торопятся, чтобы до дому скорее донести и с плеч тяжесть снять. А вот кому-то воду везут на санях, в полубочье, может человек плечи свои не трудить, видно этому быть так везде положено. Стоит у открытой калитки большого дома мужик в изодранном полушубке, а в калитку к нему летит несусветная ругань. Стало быть, нанимался мужик хозяину, а теперь расчет получает. Порфирий горько улыбнулся. Знакомая, сам не один раз так стоял у ворот. Он шел по Тайшету впервые, устало передвигая ноги. Лыжи пощелкивали по укатанной дороге. За плечами Порфирия был привязан мешок с пушниной, с самыми лучшими белками, чернохвостками. Продать в городе, а на деньги купить муки, соли, припасу, без этого никак не проживешь. Стоял крепкий морозец, и лицо Порфирия, ресницы, бородка, усы, все было запушено густым инеем. Холод забирался в рукава, в распахнутый ворот короткой козьей дошонки. Он шел и оглядывал улицу, искал глазами нужную вывеску. Попадались, да не те. А вот трактир. Нет, и пушнину продаст. А сюда не зайдет. Хватит, немало Митрич вытянул из него. Вспомнился не очень давний разговор с Ильчой в тайге. Похвалился перед ним Порфирий. От богатеев из работников ты ушел, а работником на них все равно остался. А вот я не захотел больше на пауков, на кровососов всяких работать. Ушел и доволен, сыт. Больше он такому Митричу не поддастся. А вот теперь пушнину продаст и опять будет с чем промышлять. Тетка, остановил Порфирий женщину, переходившую дорогу с деревянным корытом в руках. Кто тут у вас пушнину покупает? Женщина посмотрела на него с недоумением. Да ты, милый, откуда уже, что не знаешь? «Я из дальней тайги», — махнул Порфирий рукой в сторону гор. «В Тайшете впервой я». «А?» — протянула женщина. «Так вот, прошел ты, милый, уже. Я вон на углу трактир, в нем покупает Сидор Борисович. В одной половине дома у него питейная, в другой — лавка. Там покупают». «А еще где?» — Порфирий так и дернулся. «Не хотелось ему идти к трактирщику». «Более вроде и нет. Одного Сидора Борисовича все знают. Как же?» Сидор Борисович, сухой, высокий, с острой седоватой бородкой, провел Порфирия в лавку, накинул крюк на дверь.